Клавдия только покачала головой. Беда в доме произошла месяц назад, когда в глубине старой антресоли Максим случайно обнаружил школьный дневник родителя. Федор Иванович и сам не догадывался, что где-то хранится столь чудовищный компромат, сбереженный, как видно, его покойной матушкой. Ольга Григорьевна была женщина сентиментальная, она умудрилась составить на память детские рисунки, тетрадки и дневник успеваемости любимого Феденьки, ученика 7 класса Б. Так много двоек и неудов по поведению Федор Иванович не видал с давних лет. Он залился краской, ничуть не менее яркой, чем чернила его классной руководительницы, испещрившей страницы дневника множеством замечаний и обращений к родителям. Федор Иванович немедленно реквизировал дневник у ликующих чад, но его репутация была уже безнадежно подмочена. «Будем мы ужинать в конце-то концов или нет?» — взревел Федор Иванович, и это означало перемену темы семейной ссоры. «А как же?» — подхватила Клавдия и немедленно вручила ему скалку. «Мужскую отрицательную энергию, как не раз говаривала покойная Ольга Григорьевна, надо направлять в выгодное русло». Делать нечего. Федор Иванович вздохнул и покорно принялся раскатывать тесто для вареников. Когда все четверо, включая и Максима, наконец-то соизволившего покинуть свою обклеенную плакатами со Шварценеггером комнатку, но так и не снявшего маленьких плееровских наушничков и теперь дергавшего головой в такт одному ему слышимой мелодии. Так вот, когда все четверо уселись за стол, и Клавдия взяла в руки дымящееся блюдо с грудой вареников, раздался звонок. «Вот тебе и привет из Африки», — сердито сказал Федор Иванович. Клавдия пошла отворять. На пороге стоял сосед, Илья Николаевич. «О!» — обрадовался он, не здороваясь и заглядывая хозяйке через плечо. «Вы собрались поужинать? Какая прелесть!» «А у меня ничего нет». Илья Николаевич был холостяк, который ужасно не любил готовить, но обладал на беду свою отменным нюхом. Клавдия одно время даже считала, что нюх соседа — это своего рода божий дар. Ну, скажем, как редкостной красоты голос или способности к рисованию, пока не поняла, что их кухонная вытяжка сообщается с вытяжкой Ильи Николаевича. Впоследствии она тоже бывало вздрагивала, учуяв, что сосед жарит яичницу на подсолнечном масле, по запаху больше, походившим на машинное. Ну вот, готовить Илья Николаевич не любил, зато очень любил есть, и потому частенько захаживал к соседям по лестничной клетке. «Женила бы ты его, что ли?» — ворчал Федор Иванович. Неожиданно эту идею поддержал и Илья Николаевич. «Вы бы меня, Клавочка, взяли, да и обженили», — заявил он однажды. «Вас, наверное, на службе много хорошеньких и молоденьких девочек, а?» «Вот те раз!» — удивилась Клавдия. «Ведь Илья Николаевич был начальником центра пейджинговой связи, где недостатка в молоденьких и хорошеньких телефонистках, да еще и в коротеньких юбочках, не наблюдалось». «Молоденькие-то, а не молоденькие», — горестно вздыхал сосед. «Ну, дуры! Не будем привередой, Илюша», — сказала Клавдия, покачав головой. Впрочем, мысль о том, чтобы подыскать соседу подходящую партию, накрепко засела в ее мозгу, и дело оставалось за сущей малостью. Не было достойной кандидатки. «Ну что вам сказать, ребята?» — пробасил Илья Николаевич, поудобнее усаживая за стол и запихивая в рот дымящийся вареник. «Это никакая не пейджиговая связь, а формальный дурдом». Лена и Максим, понимающе переглянулись, наперед зная, какую байку заведет сосед. «Я вот думаю, а может, книжку мне издать?» — продолжал между тем тот. «И назвать подслушанные анекдоты. Деньжищ за грибу!» «Что, опять клиенты балуются?» — подхватила Клавдия. «Не то слово. Сегодня позвонил один и потребовал, чтобы мы передавали на такой-то номер сообщение. Знаете, какое?» Илья Николаевич помолчал, держа выразительную паузу, и выпалил. «Киска, любишь ли ты своего миску? Как вам это нравится?» «Какого еще миску?» — буркнул Федор Иванович. «А это вы у него спросите», — порекомендовал сосед. «Или вот приятный женский голос передает информацию. Дети, закройте уши». «Ося пошел в жопу». «Куда?» — поразился Федор Иванович, а Клава покраснела. «В жопу! В жопу! Вы не ослышались!» — подтвердил Илья Николаевич. «Заржались, дермократы!» — процедил Федор Иванович. «А 35-16?» — спросила Клавдия, чтобы хоть как-то переменить тему. «Все развлекается?» Прежде чем ответить, сосед отправил в рот очередной вареник и лишь затем сообщил. «Позавчера ему передали. Все поезда — синонимы напастей. Вчера. Мне самолет милее и родней». «Я поражаюсь», — подытожил Илья Николаевич. «Такие сумасшедшие деньги народ платит за эти самые пейджеры и такую ересь передают». «Это не народ», — помотал в воздухе вилкой Федор Иванович. «Это недобитые буржуи». «Возможно», — не стал спорить сосед. «А мне сегодня дело подкинули», — не впопад сказала Клавдия, — «о пропавшей собаке». «Ой, ма, вечно тебе ерунду какую-то поручают», — ехидно посочувствовала Лена. «А что, по поводу собаки можно идти в прокуратуру?» — удивился Илья Николаевич, а Максим скорчил рожу и посоветовал. «Лучше к психиатру, Максим». Клавдия рассеянно слушала застольную болтовню и все более и более утверждалась в мысли, что необходимо вновь переговорить с Черепцом, чтобы разрешить вопрос, зачем кинологу дворняга. А Илья Николаевич размахивал руками, сыпал анекдотами, и вид у него был какой-то нездорово возбужденный. «Может, и впрямь человек с ума сходит от холостячества?» — размышляла Клавдия, наблюдая за ним. «Ой, надо ему поскорее жену подыскать, правда?» У каждой женщины свой резон в подобных умозаключениях. Впрочем, обдумать эту мысль она не успела. Пирожки с грибами уже были готовы и удались на славу.